этого счастья Пушкину не было дано. Декабрьский бунт бледнеет перед заревом Пугачева. Сенатская площадь — порядок и во имя порядка, тогда как Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве. Встреча Гринева с Пугачевым в метель, за столом, под виселицей, на лобном месте — мечтанная встреча самого Пушкина с самозванцем. Только вопрос, устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринев, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст: «Да, государь, твой государь»? Ибо за дворянским сыном Гриневым сплошной стеной дворянские отцы Гринева, за Пушкиным та бездна, которой всякий поэт на краю. Пушкину на долю досталось три монарха: на младенчество безумный Павел, на юность двоеверный Александр. Пушкину на зрелый возраст достался царь Капрал. Пушкин всем отвращением от Николая I был отброшен к Пугачеву. Капитанская дочка Николаю мести даже отместка самой природы поэта. Из всей истории писать именно историю пугачевского бунта. Николай I не оценил иронии судьбы. Вернемся к чаре. Эту чару я, 6-летний ребенок, наравне с 16-летним Гриневым, наравне с 36-летним Пушкиным, здесь уместно сказать, любви все возрасты покорны, сразу почувствовала. Под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк. От Пугачева на Пушкина, следовательно, и на Гринева, следовательно, на меня шла могучая чара, словно перекликающаяся с бессмертным словом его бессмертной поэмы: «Могучий страстью очарован». Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить никакая благодарность не заставит. А чара и не то заставит. Заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самую любимую девушку. Чара, как древле богинин облак, любимца от глаз врагов скроет от тебя все злодейство врага, все его вражество, оставляя только одно — твою к нему любовь.